заставляющие действовать незамедлительно. Во-первых, нам в тот момент не нужна была пылкая женская ссора, а во-вторых, перед домом только что остановилась машина Бароуза. Я схватил Молли в охапку и поспешно оттащил ее от дома. По счастью, шум радиоприемника не давал никому услышать нашу возню. Я убежден, что именно последовавшая за этим крайне душещипательная любовная сцена, сцена, происшедшая у окна, заставила ее, усыпив мою бдительность, выстрелить в окно столовой, когда мы уж собирались уходить. Моя дама хорошая стрелок, она не собиралась никого убивать. Она хочет, чтобы я объяснил вам, что она... Намеревалась только преподать урок бедной Маделин и сделает это с удовольствием. Зачем я подчеркиваю эти несущественные и даже нелепые детали? Я не хочу, чтобы вы считали, что природа затаила дыхание от совершенного нами зла. Потому что я думаю, доктор, чтобы заставить Ноуза признаться, вы, должно быть, нарочно описали характер Молли гораздо более порочным, чем он есть на самом деле. Она не хитра, она сама противоположность хитрости. Ее так называемый культ ведьм не был холодным интеллектуальным развлечением женщины, заинтересованно наблюдавшей за тем, как извращаются умы. Она полная противоположность холодной интеллектуальности, и вы это прекрасно знаете. Она делала то, что делала, потому что ей это нравилось. Я уверен, что ей это и впредь будет нравиться. То, что она якобы убила Викторию Дейли, это вздор. А что касается женщины возле Танбридж-Уэллс, так это неясно, что ничего нельзя доказать и некому предъявить обвинение. Я согласен, что в ее природе, как и в моей, есть много темных сил. Но и что? Наш отъезд из Кента и из Англии не был, как я пытался показать, занавесом в научительной пьесе. Это очень напоминало беспорядочный и стремительный отъезд обыкновенной семьи на море, когда отец не может вспомнить, куда он засунул билеты, а мать уверена, что оставила свет в ванной комнате. Подозреваю, что такая же спешка и суматоха сопровождала бегство мистера и миссис Адам из более просторного сада, и это, как сказал бы король, а с ним согласилась бы Алиса, самое обычное явление на свете. Искренне ваш Джон Фарнли, бывший Патрик Гор. Конец книги. Май 2008 года. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес ebook-club.info. Читал Вячеслав Герасимов.